Глава 7. Дамира Кольер Агон, торговый караван мастера Хартмена, добрался без проблем. И как только мы расстались, я немедленно отправился в родовое поместье и сбросил личину Сигизмунда Черко. Все хорошо и просто замечательно. Я немедленно передал трофейные черепа слугам, которые очистят их от всего лишнего и подготовят к ритуалу, а сам принял ванную, поужинал и поделился с моими женщинами впечатлениями от путешествия. Естественно, о том, что Земля в какой-то мере моя родина, не говорил. Есть вещи, которые Вите и Лике знать не надо. Не то чтобы это великая и ужасная тайна, просто данный факт не играет значительной роли, а с толку красавец сбить может, и они начнут об этом думать. А вот про все остальное, про никчемные земные кланы и поиски черепов, рассказал подробно. И моя повесть настолько им понравилась, что они битых полчаса осыпали меня вопросами. Так что вечер прошел хорошо. Мы пили вино и разговаривали. Дом, душевное тепло, радость встречи и близкие люди рядом. Потом была ночь с Витой. Все-таки она законная жена и госпожа клана, поэтому по умолчанию имеет на мужа чуточку больше прав, чем любовница. А с утра пораньше, когда она забрала привезенные с земли артефакты и отправилась в свою лабораторию, я занялся текущими делами. Засел в кабинете, позвал Лику и приступил к разбору финансовых документов, писем и приглашений на различные светские мероприятия. А этого добра за 2 недели с небольшим хвостиком накопилось прилично. Проще всего с финансовыми документами. Там двойная проверка. Как со стороны работников Эльша Каранга, так и со стороны Лики. А иногда, когда требовалась дополнительная консультация профессионального юриста, в моем случае это Ивар Харат, проверка вообще тройная. Поэтому такие бумаги я только просматривал и ставил свою подпись, где это необходимо. С приглашениями тоже особых сложностей не возникало. Молодого миллиардера и аристократа, который успел себя проявить, в гости зазывали многие. Но из тех, кто меня интересовал, стоило выделить только 3 семьи. Вишти, они все-таки родственники, и ради Виты придется посетить праздник в честь Герхана, которого эта семья очень уважала и считала своим покровителем. Дагос Фиркрайхер, клан зверолюдов, который меня сильно выручил и помог решить ряд крайне серьезных вопросов. Так что я им обязан, и у них намечается юбилей госпожи Энии. А она не только старейшина и магистр общей магии, но еще и родная бабушка моей подруги Метиры. Ну и верчеры, небогатые, но породистые аристократы, которые не так давно были моими союзниками в борьбе с кланом Сафа. Они давно меня к себе приглашали. И в очередной раз отказываться, тем более что приглашение посетить прием в честь возвращения наследника рода с войны, подписано лично главой, показалось мне неприличным. Все остальные приглашения в топку, точнее в архив клана, где подобной макулатурой забито несколько ящиков. Понимаю, что посещение светских мероприятий принесет пользу, поможет завязать новые связи и наладить деловые контакты, а также позволит не скучать моим женщинам. Однако времени постоянно не хватает, и потому всех, с кем не знаком лично и не связан делами, отправляю в игнор. Позже, когда не будет такой серьезной нагрузки, как сейчас, я стану чаще выбираться из своего логова. Но когда это произойдет, мне неизвестно. В общем, с этим вопросом тоже разобрались. А что у нас с письмами? Не только с теми, что на бумаге и в конвертах, но и электронными, которые поступили на мой личный почтовый ящик. А его, кстати, знали немногие. Лика, конечно, кое-что просмотрела и часть писем отсеяла, но некоторые она трогать не стала и даже не вскрывала, просто потому что адресат слишком серьезный. Например, дракон Сирамихис, огромная змеюка, которая сидит в своей пещере и постоянно плетет интриги. Мы с ним встречались и вроде бы неплохо поладили, однако я ему не доверял. Слишком он хитрый, вернее, хитрожопый. Помогает богоборцам вредить местным божествам и одновременно с этим, как говорит моя чуйка, сливает информацию Герхану. Такой вот двуличный дракоша. Поэтому, открыв его письмо и ознакомившись с содержанием, я напрягся. Сирамихис приглашал меня в гости, дабы обсудить какую-то чрезвычайно серьезную тему, и просил не медлить. Но я сразу решил, что ничего хорошего от него ждать не стоило. Навестить дракона, конечно, не проблема, и я смогу выделить несколько часов на поездку. Вот только доверять ему нельзя. И чтобы он не предложил, ни в коем случае нельзя соглашаться. Он меня в своем послании другом назвал, а я скажу как есть. С такими друзьями никаких врагов не надо. Еще одно письмо, которое нельзя проигнорировать, поступило из администрации президента. Стандартная просьба связаться с секретариатом, как только у меня появится такая возможность. Ну и что это значит? Президент нашей республики, госпожа Тавига, могла бы просто пригласить меня по-соседски в гости. А тут официальный бланк с гербовой печатью, номером и подписью. Значит, дело государственное. И вот тут, с учетом того, что именно администрация президента и управляет государством, с ответом лучше не затягивать. Следующий этап — ответы. Серамихису отправил послание на электронную почту и сообщил, что навещу его в ближайшие дни, а в секретариат президента просто позвонил. Мне ответил приятный женский голос, и когда я представился, секретарша очень вежливо попросила подождать, пока она соединит меня с заместителем начальника, на что я, разумеется, ответил согласием. Подождал 2,5 минуты, поставил инком на громкую связь, чтобы разговор слышала и Лика, а затем положил его на стол. Наконец, замначальника канцелярии смог со мной поговорить, и я услышал его голос. «Здравствуйте, господин Северин. Я Лукас Травьен. Прошу прощения за ожидание. Я находился на совещании и ответил сразу, как только смог». «Ничего, господин Травьен, я все понимаю и не имею к вам претензий. Лучше скажите, что администрации президента от меня нужно». «Речь пойдет про Зеленую Лигу». «Ничего подобного я не ожидал. Зеленая Лига — организация авантюристов и наемников с очень длинной и непростой историей. Лихие люди, к слову, не только из Тиве разбивались в отряды и бродили по всему материку, раскапывали древние города, вскрывали подпространственные карманы, воевали и выходили в море на пиратский промысел. В умелых руках серьезная сила, которую грамотный правитель всегда может использовать против внешних и внутренних врагов. Однако последние десятилетия принесли «Зеленой Лиге» одни только неприятности. Из боевой организации с немалым авторитетом она превратилась в сборище придурковатых реконструкторов и неформалов, которыми руководили ставленники администрации президента. Они не позволяли Лиге восстановиться, и я, благодаря своим связям с ветеранами этой организации, знал о таком положении дел не понаслышке. И, разумеется, понимал, что при новом президенте вряд ли что-то изменится. Ведь госпожа Тавига не так давно уже занимала пост главы государства, и ее политика в отношении Зеленой Лиги от того, что делали предшественники, не менялась. Что есть зеленые, что нет, для нее без разницы. Так с чего она вспомнила про Лигу сейчас? Странно. «Господин Северин, вы на связи?» — спросил меня Травьен. «Да, просто задумался. Не ожидал, что вы затронете именно эту тему». «Давайте перейдем к делу. Причем здесь я?» «Скажу прямо, господин Северин. Госпожа Тавига недавно ознакомилась с докладной запиской, которая касалась дел в Лиге, и то, что она узнала, ей сильно не понравилось. Поэтому она приняла решение провести расширенное совещание, на которое будут приглашены нынешние главы этой организации и представители родов-основателей зеленых отрядов. Вы, естественно, тоже в их числе». «Я вас понял». «Где и когда пройдет совещание?» «Завтра во дворце президента, ровно в 14:00. Пропуск будет ждать вас на входе». «Понятно. Однако у меня есть дополнительный вопрос». «Слушаю вас, господин Северин». «Скажите, а простые поисковики и ветераны Лиги будут приглашены?» Он помедлил, как если бы сверялся с какими-то списками, и ответил. «Нет». «А что, если я приведу пару человек?» Поверьте, эти люди точно знают обо всем, что происходит в Зеленой Лиге и в каком она сейчас состоянии. А самое главное, они готовы говорить об этом прямо. «А у вас уже есть подходящие кандидатуры?» «Да». «Назовите их, пожалуйста». «Ромуальд Хикка, больше известный как Бойцовый Хикка, и Дейт Риха, позывной Командор. Первый предприниматель проживает в столице». Второй — профессиональный охранник, фирма «Бастион». Сейчас работает на меня. «Ясно. Записал. Думаю, они смогут прийти с вами. Однако, сами понимаете, что далеко не все зависит от меня. Есть еще и служба охраны, которая должна их проверить. Так что 100-процентной гарантии я дать не могу». «Понимаю». Пожелав один другому доброго дня, мы оборвали связь, и я посмотрел на Лику, которая усмехнулась. «Ты чего?» — спросил я девушку. представила себе, как обрадуются командор и Хикка. Они столько лет пробивались на прием к президенту, чтобы донести свою правду, и у них ничего не выходило. А ты вовремя сориентировался и решил вопрос за пару минут». «Еще не решил». «Чепуха», — поморщилась девушка. «Ветераны проверку пройдут и пропуска получат, так что на совещание попадут». «Мало там оказаться. Надо еще добиться того, чтобы им дали слово, и они смогли отстоять свою точку зрения». «Ну, это уже как получится. Лучше скажи, ты им сам позвонишь или это сделать мне?» «Позвони ты». «Как скажешь». Кивнув, она поднялась и стала собирать бумаги, которым не место в моем кабинете, и невольно я залюбовался ее плавными движениями. Красивая она все-таки, и от нее, как и от Виты, исходит неосязаемое другими тепло, которое греет мою душу и придает дополнительные стимулы к движению вперед. Поэтому я считал, что мне сильно повезло, когда я встретил этих девушек на своем жизненном пути. Далеко не каждому так везет. Девушка, за которой я продолжал наблюдать, слегка наклонилась над столом, и в разрезе блузки мелькнули прикрытые кружевным бюстгальтером крупные белые груди. Шикарный, эротичный и возбуждающий вид. Один кратковременный миг в череде впечатлений, но именно из них и состоит наша жизнь. Я завелся, поднялся, обошел стол и встал за спиной девушки. Она слегка повернула голову и спросила: «Что-то не так?» «Все так, милая», — ответил я и, прижавшись к соблазнительному телу, обхватил ее талию руками. «Какой ты у нас?» — уже понимая, что сейчас произойдет, усмехнулась Лика. «Ну и какой же?» — смещая ладони с талии наверх, поинтересовался я. «Неутомимый. Всю ночь жену ублажал, а теперь до меня добрался». «А тебе это не нравится?» Начиная ласкать груди и еще плотнее прижимаясь к ее ягодицам, задал я резонный вопрос. «Нравится?» — с легкой хрипотцой выдохнула она. «Я тебя не расслышал. Повтори». «Мне нравится!» — уже громче почти выкрикнула она. Я расстегнул ее блузку и помог крупным полушариям выскользнуть из бюстгальтера, стал гладить их и мягко придавливать соски. Так продолжалось примерно полминуты, и девушка простонала. «Не томи уже!» Наши желания полностью совпадали, и, улавливая ее эмоции, которые усилены обрядом единения, я понимал, что и как необходимо делать. Здесь и сейчас она не хотела затягивать секс, да и я тоже, поэтому прелюдия была недолгой. Опустив ладони, я задрал черную узкую юбку девушки. Левая рука легла на спину Лики и надавила. Она послушно прогнулась и легла грудью на стол. А я раздвинул ее ноги шире, и правая ладонь проникла под узенькие трусики. Погладила влажные тугие бугорки и сместилась на ткань. Рывок, и тряпочки, которые только что были дорогими женскими трусиками, улетают в сторону. Путь открыт, и, высвободив член, я рывком направил его в девушку. Все было как обычно, мои резкие толчки и сладострастные стоны Лики, размеренное покачивание разгоряченных потных тел и шквал позитивных эмоций. К финалу подошли вместе, и, кончив, еще полминуты я продолжал оставаться в девушке, а она лежала на столе и медленно приходила в себя. После любовных игр вместе отправились в ванную. Там задерживаться не стали, хотя такие мысли имелись, но дела... «Демоны, побери эти дела!» Поэтому только привели себя в порядок, поцеловались и расстались. Лика пошла в собственный кабинет, а я вернулся к себе, снова занял законное место за столом и после нескольких минут безделья приготовился просматривать список, который подготовила Марта Аспид. В нем все, что в итоге она и ее команда смогли выжать из ныне покойного Арнольда Гиринга. Однако завибрировал инком, и пришлось отвлечься. Мне звонил Алекс Камп, глава братства ПСИ, в котором я состоял, так что пришлось ответить. «Райнер, привет!» — услышал я в динамике возбужденный голос Кампа. «Привет, Алекс», — ответил я. «Что-то случилось?» «Проблема нарисовалась». «Беда у суккубов?» Сразу вспомнив о договоре с демонессами Дольнего мира, которых мы с Алексом обещали прикрывать в течение года, задал я уточняющий вопрос. «Нет-нет!» «Один из наших братцев в нехорошую ситуацию влип». «Кто именно?» «Альфонсо Гекья. Ты должен его помнить. Третьекурсник, у которого мы на курорте не так давно гостили». «Да, помню. Что с ним случилось?» «У него черная полоса в жизни. Сначала любимый дед умер. Месяц назад мать учудила. С любовником в Кроноган сбежала. Потом отец в отшельники подался. А неделю назад его подруга бросила». «Ближе к сути, Алекс», — поторопил я главу братства. «Короче, он решил развеяться и вчера заехал в Золотого Кота. Знаешь, где это?» «Конечно. Элитное казино в 10 километрах от моего дома, и принадлежит оно Лукасу Чинату по прозвищу Серебряный Клык». «Верно. Гек, я там завис и проиграл почти 200 миллионов. Деньги нужно вернуть в течение часа, а их нет. По крайней мере, такой суммы». «Ну а братство здесь при чем?» «Он мне позвонил, а я его пожалел и пообещал помочь. Потом про тебя вспомнил». «Денег в долг не дам», — сразу отрезал я. «А никто и не просит. Альфонсо предлагает купить у него Дагаю». «Цена?» 200 миллионов за курорт и еще 100 за родовую землю. Я бы сам это место выкупил, но не располагаю такими средствами. А ты у нас богач, потому тебе и позвонил. Если откажешься, стану искать другие варианты». Я задумался. Дагая — элитный курорт в провинции Симах, на юге страны. Мы там бывали, и мне в этом месте понравилось. Примерная стоимость курорта, с учетом того, что он расположен на родовой земле Гекья, можно оценить в 500 миллионов. Так что предложение заманчивое. «Где сейчас Альфонсо?» — спросил я Алекса. «В казино. Его оттуда не выпускают, пока не расплатится. Просто не дают выйти. Никаких угроз и опасности для него нет. Да он и не дергается, сидит в баре и ждет помощи. Так чего скажешь, Райнер?» «Согласен. Немедленно выезжаю в Золотой Кот». «Отлично. Там и встретимся. Я тоже туда направляюсь». Отключив инком, я быстро переоделся и вызвал машину. Потом позвонил на базу наемников и приказал подготовить к выдвижению к казино взвод бойцов. Вряд ли они понадобятся, тем более что я сам справлюсь с любыми проблемами, но лучше подстраховаться. «А ты куда?» — спросила меня появившаяся в коридоре Лика, когда я уже покидал поместье. «Курорт покупать», — улыбаясь, ответил я. «Должны же мои красавицы где-то отдыхать». «Должны», — протянула она. «А что хоть за курорт?» «Дагая». Осознав услышанное, она взвизгнула, словно маленькая девочка, подняла вверх сжатый кулачок и даже слегка подпрыгнула. «Круто! Желаю удачи! Привези нам кусочек теплого моря и пляж с белоснежным песком». «Будет», — уже садясь в машину, отозвался я. «Все будет». К Золотому Коту я добрался быстро, прошел в бар и отыскал там Альфонсо Гекья. Парень сидел за барной стойкой, и в руках у него был запотевший стакан с соком. Вид у братца помятый и равнодушный. Он явно на все махнул рукой, и, наверное, стоило бы с ним поговорить за жизнь, отвлечь от тяжелых мыслей и позволить студенту излить душу, а потом наставить на истинный путь. Но я не профессиональный психолог, который получает за свое внимание к пациенту немалые деньги, и не его друг до гробовой доски. Мы просто знакомы из одного студенческого братства. Поэтому наш разговор, пересказывать который нет смысла, носил сугубо деловой характер. И когда появился Камп, все было улажено. Казино, точнее государственная кредитная компания при игорном заведении, получила перевод на сумму в 193 миллиона дукатов. После чего претензий к молодому Гекья больше не было, и мы вместе отправились оформлять юридическую передачу собственности от одного аристократа другому. Делом это оказалось нелегким, но к вечеру все формальности были улажены. Альфонсо получил на свой банковский счет остаток оговоренной суммы, а я стал владельцем элитного курорта. Однако домой не отправился. Курорт далеко, на автомобиле ехать слишком долго. Значит, пришла пора обзаводиться собственным летательным аппаратом. Кстати, давно собирался, но приходилось постоянно отвлекаться. А сейчас все сходилось, и я не сомневался. Так что действовал решительно, и уже через час, посетив авиасалон, стал владельцем транспортного флайера на 30 пассажирских мест. Оплата прошла, и аппарат доставят в поместье уже через пару дней. Но следом вылезала новая проблема. Где взять нормального пилота, которому я могу доверять? В итоге, остановившись на площадке перед крупнейшим столичным авиасалоном с незатейливым названием «Полет», я закурил и, разглядывая суетящихся вокруг людей, подумал, что со всем этим пора завязывать. С чем именно? С делами, бизнесом, суетой, интригами левых граждан и покупками того, без чего я спокойно могу обойтись. Ведь все это неважно. К демонам. Главное — миры смертных демиургов и самосовершенствование. Я только что вернулся домой и четко знаю, что мне необходимо для достижения поставленных целей. А вместо этого барахтаюсь в каком-то болоте. И вроде бы курорт — хорошее вложение, но на его покупку и приобретение флайера ушла половина дня. Завтра еще в президентский дворец ехать, а затем в гости к Вишти. На следующий день — к Крайхерам и Верчерам. После чего к Серамихису собрался. Какое же гадство! Это еще три потерянных дня. Целых три. А что потом? Наверняка появятся новые важные дела и проекты, которые потребуют моего внимания, и мне это сильно не нравилось. Определенно. Выкидывая сигарету в ближайшую урну и направляясь к своему автомобилю, пробурчал я себе под нос. Ритм и образ жизни необходимо срочно менять. А иначе у меня ничего не выйдет».